чьим бы то ни было мнением, если оно не устраивало Америку. Правда, он еще не открыл секрет своей внезапной несговорчивости, но он чувствовал за собой невероятную мощь нового оружия и предвкушал момент, когда он сможет поразить этой новостью советских представителей. Несомненно, советская сторона не могла не заметить жесткости американского президента, но она оставалась невозмутимой и спокойно разъясняла свою точку зрения. «Сталин, наше предложение сводится к тому, чтобы мы высказали свое мнение относительно желания польского правительства иметь такую-то западную границу. Сегодня мы выскажем свое мнение или завтра, это не имеет никакого значения. Что касается вопроса о том, что мы предоставили оккупационную зону полякам, не имея на это согласия союзных правительств, то этот вопрос поставлен неточно. В своих нотах американское правительство и британское правительство нам предлагали несколько раз не допускать польскую администрацию в западные районы, пока не будет окончательно решен вопрос о западной границе Польши. Мы этого не могли сделать, потому что немецкое население ушло вслед за отступающими германскими войсками на запад. Польское же население шло вперед на запад, и наша армия нуждалась в том, чтобы в ее тылу, на той территории, которую наша армия занимала, существовала местная администрация. Наша армия не может одновременно создавать администрацию в тылу, воевать и очищать территорию от врага. Она не привыкла к этому. В этом духе мы и ответили тогда нашим американским и английским друзьям. Мы тем более пошли на это, что знали, что Польша получает приращение своих земель к западу от своей прежней границы. Я не знаю, какой может быть вред для нашего общего дела, если поляки устраивают свою администрацию на той территории, которая и без того должна остаться у Польши. Президент США, видимо, почувствовал, что зашел слишком далеко, во всяком случае он взял более примирительный тон. Вместе с тем он поспешил подключить к обсуждаемой теме новую проблему — репарации, изобразив дело так, будто установление польской администрации в указанных районах затрудняет выплату Германии репараций. Трумэн. У меня нет никаких возражений против высказанного мнения относительно будущей границы Польши. Но мы условили, что все части Германии должны находиться в ведении четырех держав, и будет очень трудно согласиться на справедливое решение вопроса о репарациях, если важные части Германии будут находиться под оккупацией державы, не входящей в состав этих четырех держав. Сталин, что же вас репарации пугают? Мы можем отказаться от репарации с этих территорий, пожалуйста. Трумэн, у нас нет намерения получить их. Сталин, что касается этих западных территорий, то никакого решения об этом не было. Речь идет о толковании крымского решения. Насчет западной границы никаких решений не было. Вопрос об этом остался открытым. Было только дано обещание о расширении границ Польши на западе и севере. Черчилль. Я имею довольно много сказать относительно линии западной границы Польши. Но, насколько я понимаю, время для этого еще не пришло. Трумэн воспользовался замечанием Черчилля для новой ссылки на мирную конференцию. Он сказал, определение будущих границ принадлежит мирной конференции. Сталин повторил, что восстановить немецкую администрацию в западной полосе очень трудно, поскольку все сбежали. Трумэн. Если советское правительство хочет получить помощь для восстановления немецкой администрации на этих территориях, то этот вопрос можно обсудить. Похоже было, что Трумэн готов поднять вопрос чуть ли не о возвращении бежавшего немецкого населения на территории, которые, как уже было согласовано ранее, подлежали передаче польскому государству. Но его замечание повисло в воздухе. Таким образом, участники переговоров вновь вернулись к исходному положению, атака Трумана дала осечку,